Стало тихо, только под ногами порой подрагивало. Электрички пробегали под землей. Анжелина ушла укладывать пьяного мужа, и Стародубцев на несколько минут остался в одиночестве. Постоял возле портрета покойного друга, неуловимо, но печально изменившегося, как меняются на белом свете все портреты людей, оказавшихся в мире ином. «Что, дорогой Григорий, наболтал твой зятек, стыдно слушать?» – подумал Стародубцев. «Небось, при тебе-то сидел, поджавший хвост, и не решался хоронить Россию. А теперь со всех сторон заладили в одну дуду. При жизни роют яму для своего отечества. Да ладно, Гришаня, простим. Дураков с ученой с песенью мы встречали много на своем веку. Они тогда, в 41-м, хоронили страну. А когда Наполеон пришел в горящую Москву, и тогда было много таких, которые со страху Русь готовы были схоронить». За шторкой на окне приглушенно балаболил репродуктор. Потом возникла пауза, после которой Стародубцев замер. В комнату ворвались первые аккорды песни «Вставай, страна огромная». Эта любимая песня всегда прошибала морозом до косточки. Степан Солдатеевич сунул руку за шторку, покрутил колесико, и песня пошла в полный рост, в полный голос. Грянул хор, будто бы срывая потолок и точно раздвигая стены. Комната исчезла, и Москва исчезла. Дымящее поле, перелески показались впереди. Шестиствольный миномет работал за деревьями, землю рвал огромными фонтанами, встающими высоко, замедленно. Почернело солнце, облака, заваленные взвившейся землей, чернели, пропадали, а затем как будто рушились в прибрежные овраги. Перевернутая повозка лежала у дороги, светлый полусбитый обруч колеса был похож на месяц, с блеском поднимающийся над горизонтом. Живая лошадь с вывернутой шеей валялась на обочине, смотрела сквозь слезы. Разорванное брюхо дышало и пульсировало парным кровоточащим мясом. Пробегающий мимо солдатик крестьянской закваски обратил внимание на бедную животину и пожалел. Ствол винтовки сунул в ухо и, отвернувшись, нажал на курок. А сбоку пехота бежала, ревела, отчаянно угрюмая «Ура!». Проломить оборону уже было нечем. Солдаты шли на приступ, шинелями забрасывая колючую проволоку. И в шуме ветра над головой в деревьях, и в шуме колосьев, горящих по бескрайнему полю, и в шуме реки за спиной – всюду слышалось, как заклинание: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Много, ой, как много злых и горестных подробностей войны оживало с этой песней в разворошенной памяти Степана Солдатеевича. Но много и светлого было в тех звуках, много священного, братского, навеки вечные соединенного запекшейся кровью. Песня рвала ему душу, доставала слезы откуда-то из глубины солдатского нутра, которая давно уже казалась выжженной пустыней, где ни слезинки, ни росинки, ни травинки. Сбоку замаячил Михаил, вышел из комнаты. Так и не заснув, он переоделся, точно артист, готовый ко второму отделению концерта. Заграничная рубаха, привезенная с Кипра, вся в каких-то красных петухах и в курицах, сделала его пламенным киприотом. Михамил смотрелся как Миха Мил. Симпатяга парень, окруженный благоуханием одеколона, призванного перебить благовоние водки. Хорошая песня. То ли сказал, то ли спросил киприот, взяв папиросы на окне возле репродуктора. «Да что ты, сынок?» – согласно ответил Стародубцев, едва-едва не смаргивая слезы. «Я как услышу». Муха зажужжала на стекле, коробок со спичками затарахтел. «Хорошая!» – уже уверенно повторил Стажаров. «А песню эту, между прочим, немец написал». Старый солдат в недоумении посмотрел на репродуктор, на Михамила, несущего какой-то пьяный бред. «Что? Что ты говоришь?» «Печальный факт, но ничего не поделаешь», – продолжал человек с ученой с песенью. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с тевтонской силой темною, с проклятой ордой», ну и так далее. Выходя из кухонки, Анжелина сердито шикнула. «Ну что ты плетешь в самом деле? Вот уж действительно как скорпион. Жалит и жалит». Стажаров развел руками. Папироса между пальцами дрожала. Набрякшие, как будто водкой всклень налитые глаза его, смотрели спокойно и даже немного наивно. «А чё ты? Не веришь? Немец это написал. Баде? А наш хваленый Лебедев-кумач одно словечко заменил и выдал за свое. Скотина!» – снова шикнула жена. «Конечно, скотина!» – согласился Михамил. «Мог бы поднатужиться и сочинить другую, собственную. Да не Лебедев-кумач, а ты, скотина!» Муж не обиделся. «Хо!» – пожал плечами. «А я-то здесь при чем? Я, что ли, написал? Или взять вот это, как ее? Смело мы в бой пойдем за Русь святую и как один прольем кровь молодую. Вам ничего это не напоминает, нет? Смело мы в бой пойдем за власть советов и как один умрем в борьбе за это». Михамил изобразил недоумение. «Все они, бляха-муха, как один помрут, а кто же тогда будет жить в светлом будущем? И я в этом тоже, может быть, виноват? А если мы вспомним...» В руках у жены оказалась тарелка, привезенная с Кипра, густо расписанная красками зари, встающая над пальмами, над яхтами. Забывая, что это одна из любимых тарелок, Анжелина с оттяжкой треснула посудину об пол. Осколки во все стороны разлетелись красно-белыми заморскими пташками. «Ты можешь помолчать? Заткнуться можешь со своей ученой с песенью?» Невозмутимый, сонный Михамил губы скривил подковкой. «Давай, тащи пузырь, я молчу, как это, как рыбина облет». Анжелина, уходя за веником и тряпкой, проворчала. «Ага, сейчас пузырь ему. Люди придут, а он уже готов, лежит кверху задницей». «Кто я?» Оскорбленный в самых лучших чувствах, он чуть рубаху не рванул на груди. «Да ты меня из пулемета не уложишь!» «А я бы уложил», – тоскливо подумал Стародубцев, глядя на осколки. Собираясь уходить, он сделал 2-3 шага и оказался возле Михамила. Испытывая жгучее желание удавить этого умника, Степан Солдатеевич неожиданно для себя крепко обнял пьяного парня, стиснул так, что кости захрустели. «Задушишь, батя!» Едва не по слогам простонал вспотевший умник. «Вот тебе и это, пенсионер!» Хе-хе. С трудом размыкая капкан жилистых рук, сцепившихся за спиной Михамила, фронтовик поморщился, оглядывая узкий коридор, напоминающий гроб. Теснота угнетала все больше. Клаустрофобия давала себя знать. И непонятно уже было, полы под ногами подрагивают или ноги дрожат на полу. И душно, душно было, несмотря на открытые форточки. Степан Солдатеевич пуговку под горлом расстегнул, кадык пошевелил, как будто воздуху побольше протолкнуть хотел. Так есть надежда, нет ли, что квартиру отсудите у этих ловкачей? Спросил он, уже стоя на пороге. Есть, уверенно ответил Михаил. Я знаю, как эту братью к ногтю прижать. Я ведь тоже этим делом занимался. Че ты плетешь? Жена посмотрела большими глазами. Чем ты занимался? Ну, не занимался, уточнил Стажаров. Мог бы заняться вполне и жил бы сейчас припеваючи. Дело в том, что несколько лет тому назад я работал с одним таким ловкачом. Проворный дядя был из бывших партийных работников. Семка Пустобойтов или Пустомойтов, теперь уже не помню. Стародубцев чуть не сел там, где стоял. Чего? Кровь от лица отхлынула. Как ты сказал? Как его звали? Пустобойтов или Пустомойтов? Семен Азарович или нет, Азартович. Азартный мужик. В рулетку, говорят, он проиграл какой-то древний замок в Туманном Альбионе. Может, брешут от зависти. Михаил громко икнул. А что такое? Почему глаза по чайнику? Ухватившись рукой за косяк, Стародубцев помолчал, обескураженный. Хотел что-то сказать, но за дверью послышались голоса. Люди пришли помянуть Григория Горностая. В прихожей стало тесно, душно, суетно. И Степан Солдатеевич, вдруг ощутивший свою ненужность, потихоньку вышел за порог. Уже вечерело. Столичные синие сумерки за домами на западном склоне все шире и все выше разворачивали красные разорванные флаги.